Волшебная искорка. Все оцепенело в заповедной пещере. Ни шелеста, ни шороха. Свет изнутри наполнил граненый овал зеркала. Тихие отблески упали на ковер, где корчился правитель. В этом свете белки его выпученных глаз стали зелеными. «Ко мне!» — закричал он. «Помогите! Эх, предатели!» Топус вскочил на ноги, бросился к зеркалу, но каменные воины скрестили перед ним копья, отшвырнули его на пол. Каменная маска Топуса, висящая на противоположной стене, улыбнулась, и от улыбки этой вся пошла трещинами, развалилась на куски. Обломки посыпались в плотно сбившуюся возле стены толпу шутов, подлипал, слухачей, шептунов, олухов, блюдолизов и других придворных пузырей. А свет, который струился из зеркала, стал из зеленоватого голубоватым, потом голубовато-серебряным. Он наполнил заповедную пещеру так, что в ней не оставалось больше неосвещенных уголков. И тогда из светящегося овала вышла еловая шишка. Волшебная искорка нестерпимо сияла в ее руках. Буль-буль прыгал рядышком. «Ну что?» — крикнул он Максиму. «Разве я не говорил? Держись!» Еловая шишка повернула к Максиму лицо, шевельнула губами, но Максим не услышал слов. Луч скользнул по его лицу, заставив Максима зажмуриться, и веревки с него упали. Колечки цепей рассыпались, он был освобожден. Придворные пузыри, зажмурившись, заткнув уши, корчились на полу. А за стенами пещеры нарастал громкий гул. Бронзовая дверь гудела от ударов. «Правитель!» — звал чей-то голос. «Горожане прилетели на летучих пузырях! Они на нас напали! Дворец окружен! Костры со всех сторон! Выйди, скажи, что делать!» «Что делать?» — воскликнул Топус. «Клянусь моим сапогом, я еще знаю, что делать! За мной, мои бараны! За мной, пока их мало, пока они не закрыли нам путь! Я проведу вас! Они не знают, как обращаться с волшебной искоркой, иначе мы все уже были бы мертвы! За мной! Мы будем судить и править в другом месте!» Придворные на миг заколебались. Максим загородил с собой еловую шишку и крикнул ей. «Свети на стол!» Луч уперся в волшебный городок на столе. И рухнул стол под ногами внезапно возникшей толпы людей, одетых в лохмотья. Это были маленькие человечки. Только волшебный луч вернул им настоящий рост и прежний облик. Они кинулись на придворных. Карлик Буль-Буль прыгал и кричал. «Так их! Бей! Бей!» Он прыгал и с каждым прыжком подрастал на вершок, и голос у него становился все грубее, гуще. «Так их, лупи их!» И когда карлик перестал расти, оказалось, что он выше Максима. Бой продолжался. Дверь загудела, как колокол. Горожане проникли во дворец через главный вход и ломали дверь. Она рухнула. Первым в пещеру ворвался рыжебородый кноп с мечом и факелом. «Где Топус?» – закричал он. «Дайте-ка сюда, грозу вселенной!» «Топус здесь», — ответил Максим. В схватке, которая затеялась рядом, он увидел огромный сапог, подбитый золотой подковой. Потом из груды борющихся тел показался второй такой сапог, и Топус вскочил на ноги, боднул Максима головой так, что тот отлетел в сторону, юркнул в зеркало. Максим кинулся вслед за правителем и едва пролез. Поверхность зеркала почти высохла. Надо бы ее снова обрызгать живой водичкой из бутылки. Он погнался за Топусом по уходящей вниз лестнице. Впереди на лестничной площадке горел фонарь. Топот правителя почему-то умолк. И Максим замедлил бег, ожидая подвоха. Но нельзя дать Топусу уйти. Надо хотя бы задержать его, пока не подоспеют горожане. Внизу из-за поворота выглянула голова правителя. «Ага!» – воскликнул Топус. «Только один мальчишка. Я так и думал». Он встал под фонарем, растопырил руки. Максим стремительно понесся к нему, а потом вдруг согнулся пополам и с разлету ударил головой в мягкий живот Топуса второго. Правитель повалился, храпя и пуча глаза. Он едва ворочался. Надо было его связать. Максим достал из кармана обрывок веревки. Ему помешал удар внезапного землетрясения. Максима подбросило вверх, швырнула на распростертую тушу правителя, откинула прочь на ступеньки. «Зеркало!» — взвыл Топус. «Зеркало!» Он был прав. Если бы Максим смог сейчас очутиться в заповедной пещере, он увидел бы, что рыжебородый кноп, пытаясь вломиться в зеркало, разбежался и... Дзинь! Ведь зеркало-то совсем высохло. Погас фонарь на площадке. Пропала площадка, лестница, камни загрохотали вокруг, и Максим почувствовал, что он летит вниз, в глубокую бездну.